Глава третья. Назар. Смотрю на мелкую рыжую девчонку. Девчонка на меня. Мы ведем немой негласный поединок, и ни один из нас сдаваться первым не намерен. «Что будем делать, папа?» Вздергивает она с вызовом выгоревшие на солнце бровки. Дико режет нежный слух вот это «папа». Это вообще факт, недоказанный, взятый буквально с потолка. С чего вдруг я должен верить стерве бывшей? Может, они на пару работают, как две аферистки, и раскручивают бедных мужиков вроде меня на бабло. Что, если это правда не моя дочь? А я один с ней в квартире, и через 5 минут дверь с ноги вынесут с обрята. Повяжут меня, прессанут как следует и подтянут под статью настолько страшную, что даже думать не хочется. Сглатываю шумно и медленно отступаю на пару шагов. «Ты куда?» Девчонка хмурится сильней. «Стоять!» Вытягиваю руку, запрещая ей приближаться. «Ты остаешься здесь. Прямо тут. На этом самом месте». «В коридоре?» «Да». Достаю телефон, набираю номер брата. «Черт! Ненавижу обращаться к Гордею за помощью. Старший брат не упустит возможности подколоть и напомнить о том, что без его неусыпного надзора я вовсе бы пропал и волочил бы свое жалкое существование, собирая по помойкам объедки». Мира, естественно, мою просьбу замереть на месте игнорирует. И пока я слушаю гудки, проходит по всем комнатам, с любопытством засовывая нос в каждую. Гордей не берет трубку. Наверняка он либо ведет деловые переговоры с Марсом, либо перетирает в порошок очередного неугодного конкурента. Пытаюсь еще раз. Опять без ответа. «Ты звонишь в полицию?» Мира возвращается, скрещивает руки на груди точь-в-точь, как Василиса, когда недовольна. «Нет», — фыркаю. Хотя, может, и стоит. «Мама сказала, что ты не доверяешь никому». «Мама наверняка еще много чего говорила». Бросаю телефон на комод. «Но вот что скажу я. Если это розыгрыш, то он не смешной». Мира пожимает плечами и, не дожидаясь приглашения, проходит в гостиную. Осматривается с видом самого строгого инспектора. «У тебя нет игрушек», констатирует сухо. «Удивительно». «А еда?» «Я заказываю доставку». «Мама обычно готовит». «Мама – герой». Раздраженно провожу рукой по лицу. Мира делает круг по гостиной, цепким взглядом сканируя каждую полку. Подходит к дивану и щелкает по тачпаду на ноутбуке. Отчет, который еще каких-то 10 минут назад был главной моей головной болью, сворачивается и сменяется заставкой с пляжем. «Не трогай», – шикаю. «Почему?» «Потому что это секретные файлы». «Почему секретные?» «Потому что они взрослые». «Слово «взрослые» не делает все секретным». «Серьезно? Спорит со мной по каждой мелочи, прямо как Вася. Гены – упрямая штука, их пальцем не повыковыриваешь, да?» Подхожу чуть ближе к Мирославе, но все же стараюсь держать между нами безопасную дистанцию. Вглядываюсь девчонке в мордашку. Острый подбородок Василисы. И разлет бровей тоже ее. Глаза теплые, карие, Васькины. «Где мое?» «Ищешь доказательства?» Маленькая аферистка прищуривается. «Мама говорила, что не поверишь так просто». «Твоя мама абсолютно права». «А у меня вот что есть». Закатывает рука в платье на плече, гордо демонстрирует родимое пятно формой, напоминающее солнце с редкими лучиками. Интригует. «У меня есть очень похожее. В том же месте». «Пф», фыркаю. «Оно нарисовано». Мира снова прищуривается, облизывает большой палец и показательно трет кожу, поглядывая на меня с выражением «Какой же ты идиот, батя!» на лице. Ладно, предположим. Все равно не верю. Завтра сделаем тест ДНК, а до тех пор ты ведешь себя тихо и незаметно. Уяснила? В этом доме есть правила, и ты обязана их соблюдать. «Что за правила?» спрашивает она меня с видом человека, который манал любые правила. Первое. Нельзя занимать ванную дольше, чем на 10 минут. Второе. Спать и играть только в гостевой комнате. Третье. Оглядываюсь по сторонам, соображаю, что бы еще такого придумать. Третье. Не трогать мои редкие коллекционные фигурки. Мира тоже оглядывается. «У тебя их нет». «Будут. Сейчас закажу и заставлю ими все свободные полки». «Зачем?» «Чтобы ты их не трогала. Ха! Шах и мат, кудряшка!» Телефон на комоде верещит. Гордей перезванивает. Поднимаю, пока мелкая не успела уничтожить еще часть моего авторитета. «Ну», — рычит Гордей вместо положенного приветствия. «Выручай». «Что там у тебя, пожар?» «Хуже». Ребенок. Мне тут пытаются навязать отцовство. Ребенок. Отцовство. Назар, честно скажи, ты пьян? Стекол, как трезвышка. Гордей, я когда-нибудь на подобные темы шутил? Клянусь годовым отчетом. У меня в гостиной 6-летняя девчонка, которая пытается убедить меня в том, что я ее отец. А мать ее где? Романовская оставила подкидыша и благополучно смоталась. Романовская, Гордей ржет. Знаменитая рыжая фурия, которая тебя со свадьбой опрокинула. Че ты гогочешь? С девчонкой мне сейчас что делать? Ты же знаешь, я и дети вещи несовместимые. Да, задумчиво вздыхает брат. Если Вася дочку к тебе приперла, значит, совсем все плохо у нее. Она там часом не умирает? Умирает? Пытаюсь воссоздать перед глазами образ Василисы и просканировать его на предмет симптомов серьезной болезни. Ну, бледновато была, схуднула немного, кажется, но в целом... Не знаю, Гордей. Отправлю завтра людей проверить клиники. От идеи Васиной болезни поспешно отмахиваюсь. Да, она стерва, но зла я ей не желаю. Слушай, ну так как мне избавиться от девчонки, пока ДНК не будет готов? Избавиться? В динамике шуршит что-то. Потом кряхтит и гулит мой мелкий племяш. Назар, я 3 ночи почти не спал. У меня на плече болтается 7-килограммовый сын, который 5 минут назад описал мою рубашку, а затем почти сразу отрыгнул молоко. Еще 1/2 года назад я считал себя неприкасаемым и всемогущим, а сейчас из меня вьют веревки. Не спрашивай у меня, как избавиться от ребенка. Все, что я могу предложить тебе, постарайся найти контакт. Дети – самое светлое, что у нас есть. Класс! – закатываю глаза. Спасибо за поэзию, но мне нужна инструкция. Инструкция простая. Утром отвозишь ее в лабораторию и до получения результата держишься, как примерный папаша. Кино, батут и торговый центр. Не дай ребенку заскучать, и она не вынесет тебе мозги. Если анализ будет положительным, поздравляю, ты крупно влип. Если отрицательным, отдашь девочку Василисе и вернешься к своей праздной, бесполезной, никчемной, пустой и лишенной смысла. Понял, раздраженно перебиваю. Вернусь к прежней жизни. И еще. Тон Гордея вдруг меняется, становится серьезней. Это не проект, это человек. Маленький и очень зависимый от взрослых. Если она окажется твоей, ты берешь и таскаешь на себе эту ответственность. Даже если она тебе не по размеру. Только так, Назар. Черкасовы не бросают своих. Семья штука дорогая. Расплачиваешься нервами и свободой, зато дивиденды просто космос. Все, до связи. До связи. Вздыхаю и сбрасываю. И нет, старший братец ни на грамм меня не приободрил, а лишь накинул еще больше загонов сверху. Мирослава, с ногами забравшись на диван, на моем ноуте уже смотрит какие-то мультики. И, как я и предсказывал, крутила мои запреты и правила. Ну все, мелкая, шагай спать. Твоя комната последняя по коридору. А я в гостевую не хочу. Упирает упрямо руки в бока. У тебя там большая кровать. Хочу спать в ней. А я тебе выбора не предлагаю. Копирую ее позу. Сама возьму. Посмотрим. Снова сталкиваемся в воздухе тяжелыми взглядами. Черт бы тебя побрал, Василиса. Что за маленького кучерявого монстрика ты мне подсунула? Но девчонка, какой бы крутой себя ни считала, должна знать свое место в этом доме. И чтоб мне провалиться на этом месте, но свою спальню и кровать с шикарным ортопедическим матрасом я ей не отдам. Хочет войны? Значит, будет война.